нежелание и неспособность советской верхушки перейти к интенсивной модели социалистического развития. Ситуация в подсистеме, кавычки, властного и идейного иммунитета общества, кавычки закрыть. Как вы думаете, а вот в обществе что является подсистемой, которая обеспечивает иммунитет общества? Какой институт? Вот есть общество, и в этом обществе есть некий институт, который должен отсекать все враждебное и чужое, сразу блокировать. И, то есть, чтобы врезать по этому обществу, нужно прежде всего вырубить систему иммунитета. Право в России. Спецслужбы. Значит, запишите, пожалуйста, в скобочках. Идеологический и международный отделы ЦК КПСС и КГБ. Точка. Работа властно-социальных лифтов на карьеристов и серость. Серость в кавычках. Третье. Социальная сфера. Частичное уменьшение в 81-85 годах доходов населения. В скобочках. На фоне растущих запросов. Вот это очень важная вещь. На фоне растущих запросов. По сравнению с 66-70 годами. Четвертое. Идеология и мораль. Окостенение социалистической идеологии. Вульгаризации и омертвения марксистской теории, идейная капитуляция части советской верхушки перед Западом буржуазной идеологией, рост в кавычках трофейных настроений и пофигизма в широких слоях населения. Пятое. Внешняя политика. Неспособность верхушки адекватно реагировать на изменения в мире. Второе римское. Борьба за власть советской верхушки в 82-85 годах и приход Горбачева к власти. Ну, это такая выжимка из того, о чем мы говорили в предыдущей лекции. Первое. Трехлетка смертей 82-85 год. Это как такие три головы Змея Горыныча отвалились. Брежнев, Андропов, Черненко. Второе. Обстоятельства прихода к власти Горбачева. Мартовский пленум ЦК КПСС. Биография Горбачева. Ну, биографию Горбачева вам рассказывать не буду, она абсолютно неинтересная. Самое главное, что когда он был первым секретарем Ставропольского крайкома партии, его прозвище было Миша Конвертик. Это говорит очень о многом. Хороший знакомый моих родственников, партийный деятель того региона, когда узнал... Он был в Москве как раз в это время, когда Горбачев стал первым секретарем. И он сказал вот этим моим знакомым, ну, ребята, это были муж и жена, он говорит, ну, ребята, все, Союзу конец, этот человек все развалит и продаст. А он знал Горбачева с молодости. С красной строки. Попытки встряхнуть страну с помощью усиления ротации партийных и советских кадров и проведения кампаний в 85-86 годах. А кто знает, какие тогда кампании проводились? Ну, наверняка вы... Нет. Вы наверняка одну кампанию должны знать. Антиалкогольная. Совершенно. Она самая известная. Значит, записываем, какие были кампании. Скобки, кавычки. Упор на человеческий фактор. Это в кавычках. Тире. Попытка мобилизации энтузиазма. Точка, запятой. Повышение трудовой дисциплины. Антиалкогольная кампания, борьба с нетрудовыми доходами. Вот эта борьба с нетрудовыми доходами, она очень быстро захлебнулась. Ну, например, в Краснодарском крае местное МВД сделало таким образом. Людям бросили открыточки в почтовые ящики, где было написано, если вы знаете тех, кто живет по нетрудовым доходам, напишите, пожалуйста, фамилии. И там с одной стороны можно было написать, и с другой, по одной фамилии. Но вскоре местные МВД, они прекратили это все, потому что им приходили открытки, к которым были прицеплены еще открытки, и там мелким почерком были написаны десятки фамилий, кто живет не по нетрудовым доходам. Но они решили вообще бросить это все дело, потому что люди начали писать друг на друга со страшной силой. Появление новых лиц во власти, в скобочках, А.Н. Яковлев, Н.А. Рыжков, Б.Н. Ельцин, Э.А. Шеварднадзе, Эдуард Амбросевич Шеварднадзе. Шеварднадзе. С красной строки. Чернобыльская катастрофа. 25-е. В ночь с 25 на 26-е. Самое интересное, что до сих пор по Чернобыльской катастрофе очень много непонятных вещей. Вот мы в этом году выпустили такой толстый сборник, черный, это третий черный сборник, «De Secreto». И там доктор физико-математических наук с Украины, он уже пожилой сейчас человек, но в 1994 году он выступил с докладом, в котором серьезно доказывал, что Чернобыль — это диверсия на самом деле. Ну, его сразу попросили на выход из его института, но мы сейчас опубликовали его большую работу, которая называется «Трагедии 1986 года». Там ведь еще одна была очень такая трагедия, знаковая, которая воздействовала на общественную мораль. Не помните, сказать, такое столкновение, может, столкнулись два судна, Новороссийск и второе, я не помню, как оно называлось, там огромное количество было погибших людей. И вот эти две катастрофы, они очень сильно ударили по общественной морали. А кто знает, кстати, куда в основном пошла радиация из Чернобыля? Ну, Украина, понятно, а на Россию пошло куда-нибудь? Куда, на какие области? Брянская, Тульская. Ну и кроме того, Очагово. И вот сейчас у меня знакомый есть, он сам чернобыльский инвалид, работает дома и работает с компьютером. И он говорит, что вот смертность по России до сих пор очень четко коррелирует очаги смертности и очаги поражения чернобыльской катастрофы. Значительная часть пошла на Белоруссию, ну, в Европу кое-что пошло. Вот. В принципе, ну вот так роза ветров сложилась, что пошло не в сторону Москвы, а, сказать, в сторону Запада. Могло бы все пройти по-другому. Вот. В то же время, как говорят экологи, экологическая система вот этой зоны вокруг Чернобыля, она восстановилась. Вопреки ожиданиям, за 25 лет она восстановилась. Конечно, там есть грибы-мутанты, кошки-мутанты, там, вот, но тем не менее экологическая среда восстановилась значительно быстрее, чем думали. Но это не удивительно. Вообще природа восстанавливается значительно быстрее, чем это нам кажется. У меня у одной моей знакомой дача в Тарусе. Через 4 года после того, как в Серпухове и под Серпуховым закрыли вредное производство, через 4 года в оке появилась форель. А форель живет только в очень чистой воде. То есть экосистема, на самом деле, если человек не гадит, восстанавливается довольно быстро. Третье, римское, перестройка, в кавычках. Что это было? Глупость, заговор, измена, знак вопроса. Общая оценка перестройки по словам и делам ее героев. Героев в кавычках. Я приведу только одно мнение одного из деятелей, то есть два мнения одного из деятелей перестройки, Александра Николаевича Яковлева, который сказал, экономических причин проводить перестройку не было, то есть нам лгали. А вторая вещь, которую он сказал, она еще круче. Это он сказал за 6 или за 7 месяцев до смерти, это и есть в томе его интервью. Он сказал, своей перестройкой мы ломали не только Советский Союз, мы ломали всю тысячелетнюю модель историю развития России. То есть это означает, что перестройка – это не совокупность глупостей, это некая задуманная акция. Другое дело, что задумывалось. Я не думаю, что те люди, которые задумывали перестройку, они собирались разрушить Советский Союз. Думаю, что они собирались оттеснить КПСС от власти. Но оттеснить КПСС от власти можно было только с помощью Запада. И в 1989 году западные подельники переиграли их советских контрагентов. И вместе с КПСС рухнул и Советский Союз. Четвертое римское. Так называемые экономические реформы. Экономические реформы в кавычках. В скобочках. Официальные разработчики. Двоеточие. Л. И. Абалкин. А. Г. Аганбегян. П. Г. Бунич и другие. Точка. Скобку закрыть. Тире. Курс на разрушение социалистической экономики. Точка. Практическое отсутствие реально профессиональных экономистов в стране. Вот то, что эти экономисты советовали, я вам называл фамилию Александр Александрович Зиновьев, который написал «Зияющие высоты». Вот у него было такое выражение, когда он хотел сказать о чем-то, ну, это полная глупость, ерунда, он пользовался фразой, мне она очень нравится, я ее тоже активно использую, «балет безногих». Вот наши экономисты в период перестройки, это классика жанра, это вот это и есть «балет безногих». Вот у нас считался такой видный экономист Абалкин, а вот человек по фамилии Гринспен – это директор Федеральной резервной системы в течение почти 20 лет. И он приезжал в Советский Союз в 80-е годы. У него есть очень интересные воспоминания. Называется, я читал по-английски, они по-русски вышли, я не знаю, как они по-русски называются, по-английски «Time of Turmoil», то есть время, такое турбулентное время. И он говорит, там он мягко очень пишет, он говорит, в Москве я встретился с господином Абалкиным. Создается впечатление, что господин Абалкин не очень хорошо понимает суть экономических процессов. Господин Абалкин – это был тот человек, который вот разрабатывал перестройку. Первое. Официальная направленность реформ. А. Расширение самостоятельности предприятий на принципах хозрасчета и самофинансирования. Это возвращение к Косыгинской реформе. Б. Поэтапное создание частного сектора экономики, главным образом посредством развития кооперации. В. Ликвидация монополии внешней торговли. Г. Включение в мировой рынок. Д. Некоторое сокращение числа министерств и ведомств, развитие горизонтальных связей между ними. Е. Признание равенства пяти основных форм хозяйствования на селе. В скобках. Колхозы, совхозы, агрокомбинаты, арендные кооперативы, фермерские хозяйства. Ж. В кавычках. Первая ласточка экономических преобразований. Двоеточие. Разрешение Совета Министров организовывать кооперативы общественного питания 5 февраля 1987 года. Вы, наверное, вы слышали такой термин «кооператор». Это вот в перестройку появился такой термин «кооператор». Это человек, ну, который прежде всего он держал там небольшую столовую. Там могло быть 3 столика. Но там кормили лучше, чем в обычной столовой. Цены были в 2-3 раза выше всего. Значит, разрешение Совета Министров организовывать кооперативы общественного питания 5 февраля 1987 года. А вот дальше пойдут 2 закона, которые сломали советскую экономику. Второе арабское. Закон об индивидуальной трудовой деятельности. 19 ноября 1986 года. Закон об индивидуальной трудовой деятельности. 19 ноября 1986 года. В силу вступил 1 мая 1987 года. Тире. Легализация теневой экономики, начало формирования криминальной экономики. Закон, записываем здесь, закон разрешил частную деятельность в более чем 30 видах производства товаров и услуг. В скобочках, налог. Как вы думаете, а какой налог был? Не-не, вот налог. Ты занимаешься частной деятельностью, у тебя кооператив, индивидуальный трудовой, зарегистрируешься, я там делаю спички, допустим. Сколько налог я должен заплатить? Как вы думаете, каким налогом обложили людей? И почему мы написали, что это, по сути дела, был первый шаг к криминализации экономики? Сколько налог начали? 65%. Как вы думаете, что происходит, когда к тебе говорят, ты будешь платить 65%? Нет, человек начинает скрывать. Но если человек начинает скрывать от официальных властей, рано или поздно к нему придут ребята с горячим утюгом. Вот, это совершенно, сказать, точно. И он начинает платить деньги тем ребятам, у которых есть замечательные достижения техники «горячий утюг». Вот. И отсюда произошла легализация теневой экономики, а с другой стороны, тут же криминал начал доить кооператоров. К весне 91 года в кооперативном секторе 7 миллионов человек или 5% трудоспособного населения. Отмывание частным сектором капиталов теневой экономики. 70-90 миллиардов рублей в год. Это были капиталы теневой экономики. Точка с запятой. Формирование криминального социального союза чиновников, кооператоров и теневиков. То есть возник вот этот кластер, кстати, очень похожий на НЭПовский. Помните, я вам говорил, что НЭП – это коммунистический начальник, руководитель треста и барыга. НЭПман как барыга. Значит, формирование криминального социального союза чиновников, кооператоров и теневиков как социальной базы перестройки и разрушение советской системы в СССР. Вот здесь была, возникла та социальная база, которая была уже заинтересована в разрушении системы. Третье. Арабское. Закон о государственном предприятии. Вот это то, что, вот если первое надломило хребет советской экономики, то второе сломало его окончательно. Закон о государственном предприятии. 30 июня 1987 года он принят. Для всех предприятий вошел в силу с 1 января 1989 года. Официально провозглашенная цель, подчеркните слово «официально», потому что главное было то, что неофициально. Официально провозглашенная цель – превратить предприятие в самоокупающуюся единицу плюс замена государственного плана, То есть план был отменен, государственного плана, государственным заказом на основе госприемки. То есть государство заказывает, а потом, так сказать, чиновники принимают, годится или не годится. Результат вот этого. Сфера рынка оказалась ограничена договорами между предприятиями, заключаемыми после выполнения госзаказа. То есть ты выполнил госзаказ, то, что у тебя осталось, ты вступаешь в горизонтальные связи, и вот это и есть рынок. Централизованный контроль благодаря госприемке усилился. Но не это было главное. Главное было то, что записываем. Закон разрешил целому ряду предприятий самостоятельно выходить на мировой рынок и там продавать товары. Теперь давайте вот представим, смотрите, сказать, мне нужно, чтобы вы логику поняли. Вот есть, скажем, 200 предприятий, они выходят на мировой рынок, и они продают там свою продукцию. Они за какую валюту продают продукцию? Ага, на мировом рынке прямо люди стоят просто и мечтают, как бы за рубли, только вот об этом у них голова только болит, за доллары. Значит, доллары приходят в страну, кто знает, какое у нас соотношение было рубля и доллара в советское время? 1 доллар 75 копеек. Вот. Но реально на черном рынке от 3 до 5 рублей, а в 87-88 годах уже, говорит, примерно 5 рублей. Теперь смотрите, что происходит. Эта масса долларовая обменивается на рубли. У людей появляется много рублей. А дело в том, что в советской системе, вот это вот нужно, чтобы вы хорошо запомнили, рублей печаталось ровно столько, сколько на данный момент есть товаров. То есть было полное равновесие между налом и безналом. Теперь представляете, появляется огромное количество рублей. Люди что делают? Они сметают все, что есть в магазинах. И результат что? Как называется результат этого? Дефицит. Дефицит. В результате в конце 88-89 года стал исчезать. Сначала исчезло мыло. Потом мыло появилось. Потом исчез стиральный порошок. Но умные люди начали потихонечку покупать. Что умные люди всегда в таких случаях покупают? Соль, сахар и крупы. Вот что умные люди в таких случаях покупают. А потом начали покупать все. В результате к концу 89 года полки в магазинах опустели. И когда сейчас наша либеросня показывает фильмы и говорит: смотрите, смотрите, что такое социализм, это пустые полки, это вранье. Это нам показывают 89 год на самом деле. Это даже не 85 год. И вот этот закон о государственном предприятии, он и разрушил соотношение товарной массы и денежной, и сломал советскую экономику. Поэтому мы записываем с красной строки. Неспособность решить проблему ценообразования, хлынувшие в страну доллары, результат выхода предприятий на мировой рынок, обменивались на рубли, что ломало равновесие между денежной и товарной массой, налом и безналом. Население скупало все, что можно, и порождало дефицит. И еще одна вещь была устроена вот этим законом о госпредприятии. Стали выбирать директоров. Как кто-то пошутил из наших журналистов, в сумасшедшем доме не выбирают врачей. Вот, ну и как вы думаете, кого стали выбирать трудовые коллективы? Они стали выбирать, ну, формально активных, там, честных, но не профессиональных людей. И они перестали выбирать жестких администраторов. В результате, запишите, пожалуйста, переход к выбору директоров советами трудовых коллективов, везде были созданы советы трудовых коллективов. И чаще всего туда шли плохие работники, которые умеют только драть горло, а сами ничего делать не умеют. Переход к выбору директоров советами трудовых коллективов – начало массового засорения управления непрофессионалами и дилетантами. Ускорение развала системы управления экономикой. Четвертое. Рост криминализации экономики. Формирование ОПГ на новой экономической основе. Начало криминальной революции. Криминальной революции в кавычках. 22 января 1988 года. Это было столкновение членов Люберецкой и Долгопрудненской криминальных группировок. Я об этом узнал буквально на следующий день, потому что, так сказать, мне об этом рассказали в нашей люберецкой качалке, как наши вчера махались с долгопрудненскими, как они им показали. Но я думаю, долгопрудненские рассказывали своим, как они им показали. Но вот это столкновение наших люберецких и долгопрудненских считается началом криминальной революции. Конец криминальной революции – это дефолт 98 года, потому что к этому моменту все украли. Украли, причем, сами власти. Пятое. Постановление Верховного Совета СССР о концепции, кавычки, из большой буквы, о концепции перехода к регулируемой рыночной экономике июнь 90-го года, тире, чисто декларативный документ. Шестое. Авантюрный план, в кавычках, 500 дней Шаталина и Явлинского. Дело в том, что Шаталин и Явлинский разработали план перехода к рыночной экономике за 500 дней. Ну вот, я когда читал этот план, я был в Штатах в это время, вот я думал, вот это как, это глупость, это сумасшествие, это авантюризм. Но я потом понял, это авантюра. Значит, авантюрный план 500 дней Шаталина и Явлинского против альтернативной экономической программы правительства. Но вот это был авантюрный план, а у правительства была просто беззубая программа. Точка с запятой. Картофельный марш десантников, в кавычках. Я сейчас объясню, что это такое. Картофельный марш десантников. Выбор Горбачевым программы правительства. Вот я в это время читал лекции в Колумбийском университете. И в первый, вот первый как раз лекцию я читал, Горбачев высказался за программу Шаталина-Явлинского. Она считалась прогрессивной. Седьмое. Сельское хозяйство в 85-91 годах. Как ни парадоксально, вот эти 6 лет были лучшим периодом сельского хозяйства в России за всю ее историю в 20 веке. Сельское хозяйство в 85-91 году. Это особенно необходимо знать. Чуть позже я об этом подробнее скажу. Нам в 91 году Гайдар говорил, страна накануне голода, у нас нет продовольствия. Это было полное вранье для того, чтобы провести повышение цен. На самом деле продовольствия было до хрена и больше. Его специально не покупали для того, чтобы создать дефицит и недовольство населения. Но об этом я расскажу позже. Рост сельскохозяйственного производства в 85-90 годах на 9,7%. В скобочках, в предыдущей пятилетке на 5,8%. СССР обеспечил самые низкие цены на продовольствие в Европе. Ниже цен на продовольствие, чем в СССР, в Европе не было. Потребление продовольствия на душу населения достигло вот в этот период, в 85-91 годах, максимума в русской истории 20 века. Запишите это, пожалуйста. Сейчас цифры запишем. Потребление продовольствия на душу населения достигло максимума в русской истории 20 века, вот в этот период, 85-91 года. Хлеб 119 килограмм, на человека в год имеется в виду, хлеб 119 килограмм, мясо 75 килограмм, рыба 20 килограмм, молоко 386 литров, молоко и молочные продукты вместе, молоко и молочные продукты, яиц 97 штук. Это вообще больше даже, чем нужно, потому что, то есть заешься, да, в год на человека. Это вредно уже просто. Нет, здесь выводится статистическое, но 97, ну вообще для растущего молодого организма 3-4 яйца в неделю, ну для постарше где-то 2-3. Если человек, естественно, занимается спортом в качалке, то нужно, конечно, значительно больше есть. Я могу честно сказать, одна из причин, почему я работаю в качалке, то 3 раза в неделю, то 4, можно не сидеть на диетах и не думать о том, что там нельзя там, кусок хлеба, кусок лишнего мяса съесть. Если ты качаешься, это все сжигается. Потому что плаванием ты так не сожжешь и бегом не сожжешь. А вот в качалке 2,5 часа работы с железом, 40 тонн поднять, сжигается абсолютно все. Можно после этого есть чего хочешь, сколько хочешь. Высокий урожай 90-91 года и ложь об угрозе голода в СССР. Сознательное создание дефицита продовольствия перестройщиками в 90-91 годах. Восьмое. Независимая оценка состояния экономики СССР в 85-87 годах. Отсутствие реальных экономических причин смены социально-экономической системы. Я вам уже говорил о том, что Александр Николаевич Яковлев, я по отчеству его называю не потому, что, сказать, чтобы уважение большое продемонстрировать, я презираю этого человека, это враг моей страны, но просто Яковлевых было 3 разных Яковлевых, вот, чтобы сказать, не спутать, Александр Николаевич, прораб перестройки. Так вот, повторяю, он в одном из своих интервью сказал, реальных экономических причин для перестройки не было. Еще более серьезный человек, Нобелевский лауреат по экономике Василий Леонтьев, который в 20-е годы уехал из Советского Союза, он работал с Кондратьевым, уехал из Советского Союза, поселился в Америке, получил Нобелевскую премию. Горбачевская команда пригласила его, чтобы он дал оценку советской экономике, и они, потирая руки, думали, что он сейчас скажет, все, кранты, надо менять систему. Леонтьев поработал. И сказал, да, есть серьезные структурные проблемы, структурные, но нет ни одной проблемы экономической, из-за которой нужно менять социально-экономическую систему. И еще он сказал, что у Соединенных Штатов значительно больше серьезных экономических проблем. Я вам хочу напомнить, что 19 октября 1987 года рухнул фондовый рынок Нью-Йорка. В один день он рухнул, индекс Доу-Джонса рухнул на 508 пунктов, или 22,3%. Такой катастрофы еще не было. В 80-е годы положение экономическое Соединенных Штатов было значительно, с их точки зрения, безусловно, с точки зрения американской экономики, хуже советской, потому что Рейган своей гонкой вооружений загнал американскую экономику в тупик. Их могло спасти только одно – разрушение Советского Союза. Когда Гринспена призвали в Федеральную резервную систему, и он после вот октября, 19 октября, и он выправил ситуацию, но он сказал, что это краткосрочная вещь, нас спасет только чудо. Чудо называлось Горбачев и разрушение Советского Союза. То есть Америка… Дело в том, что мы в перестройку занимались своими делами. Мы не смотрели, что происходит в мире. Мы верили, что у нас все так плохо. Большая часть людей верила, что плохо, и думала, что на Западе очень хорошо. Как же там 100 сортов сыра, 100 сортов колбасы. Но не видели другое. Не видели, что над Западом тяготеет то, что они называли проклятие 2000 года. И разрушение Советского Союза спасло Запад. Поэтому они так благодарны Горбачеву. Поэтому Горбачев лучший немец 90-го года. Поэтому Горбачев, фонд Горбачева, филиал у него, так сказать, в Москве есть и в Лос-Анджелесе. Горбачев действительно герой Запада. Да? Это тот самый плохиш, который взорвал баррикады и устроил буржуинам их победу. Девятое. Экономический провал 1989-91 годов. Результат рукотворного кризиса. Четвертое римское. Изменение властной системы и социально-политических ориентиров. Первое арабское. От мартовского пленума ЦК КПСС 1985 года до письма Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами». В кавычках «Не могу поступиться принципами». В скобочках письмо 13 марта 1988 года газета «Советская Россия». И ответа на него в «Правде» 5 апреля. Вот это первый этап перестройки во власти. Значит, теперь давайте посмотрим по событиям. Мартовский пленум ЦК КПСС 1985 года, записываем это. Январский пленум 1987 года, ну, пленум ЦК КПСС, тире выдвижение концепции политической перестройки. Именно в январе, обратите внимание, именно в январе 1987 года был впервые произнесен термин «перестройка». До этого ни в 85-м, ни в 86-м году Горбачев этот термин не употреблял. В январе 87-го года был употреблен термин «перестройка», который хорошо очень обыграл потом Александр Александрович Зиновьев, назвав свою книжку «Катастройка». Понятно, катастрофа и перестройка. Выдвижение, тире, значит, этот пленум, выдвижение концепции политической перестройки, начало кадровой чистки в высшем эшелоне власти. В скобках. Лукьянов, это был такой, так сказать, деятель в то время, Лукьянов, двоеточие, на пленуме подняты вопросы, а дальше кавычки, это, вот это признание дорогого стоит, на пленуме подняты вопросы, кавычки, изменение самого стержня власти, каким являлась партия. То есть речь шла об отстранении постепенном партии от власти. Июньский пленум 1987 года, посвященный экономической реформе. Начало разногласий между Горбачевым и Ельцином. Когда называют фамилию Ельцин, какая у вас ассоциация возникает? Меня интересует ассоциация. Не то, что вы знаете Ельцина, а вот Ельцин и что у вас перед глазами? Меня Ельцин поразил совершенно. Вот я впервые его наблюдал в 92 году в апреле. Был съезд народных депутатов, это уже после разрушения СССР. Я там был консультантом по политической, так сказать, науке. И я посмотрел, очень интересно психологически было наблюдать. Значит, Гайдар выступал, ну, сидел зал. В президиуме были Ельцин и Гайдар, который был тогда, так сказать, ИО вице-премьером. А в зале сидели советские собакевичи, похожие на Ельцина, которые физико-антропологически были такие же, как Ельцин, но с другим знаком. Они, так сказать, им все это не нравилось. Вышел Гайдар такой и в своей причмокивающей манере начал говорить вот этим людям, которые, ну, конечно, они не по складам читают, но «Три мушкетера» они читают, наверное, седьмого класса и до сих пор. Вот. Ну, такие советские собакевичи. И он начал говорить им «Я агностик». И всякие такие умные слова. И Ельцин, как опытный человек, который хорошо чувствует власть, он видит, что зал начинает накаляться и злиться. И он ему говорит: «Ягор Тимурович, сядьте». Что-то начал человек говорить, он говорит, сядьте. Егор Тимурович сел. Ельцин вышел и в своей манере говорит в зал. Он хотел сказать что? И начал простым языком вот для этих людей рассказывать, что хотел сказать Гайдар. И Собакевича размягчили, потому что такой же, вот, он такой же, как мы. Вот понятно, он против коммунистов, но он им понятен был. А вот Гайдар им был непонятен. И кроме того, Гайдар не понимал, что с этими людьми нельзя так разговаривать. С ними нужно разговаривать значительно проще. А Гайдар разговаривал с ними, как вот он в научной среде привык общаться. Что лишний раз говорит о том, что, так сказать, человек социально неумный. Провозглашение курса на демократию и гласность. Середина 87 года. Дальше в кавычках. Казус Руста. Кто знает, что такое казус Руста? В мае 87 года на Красную площадь приземлился самолет Цесна или Цесна, в которой сидел немец Руст. Как он миновал все... Ну, Цесна, она летит на очень небольшой высоте, но он вылетел из Германии и приземлился на Красной площади. И наши ПВО его не сбили. Потом уже лет через 20 после этого появились серьезные публикации. Русту очень хорошо кто-то проложил маршрут. Что было результатом того, что Руст сел на Красной площади? Горбачев снял министра обороны, маршала Соколова и целый ряд военных, которые были против курса Горбачева на сближение с Западом. То есть это очень хитрая была провокация. Кстати, посмотрите, найдите потом в интернете Руст. Ну, парень тоже был с прибабахом, потом он пырнул ножом свою девушку, попал в Германию, попал в тюрьму. Да, у нас его посадили, потом его отпустили, но, в общем, сказать, паренек был таким с большим прибабахом. Тем не менее, на самолете он пролетел, вот этот прибабахнутый, он пролетел из Германии до и сел на Красной площади. И, значит, записываем, казус Руста, май 87 года, как предлог для снятия с должностей ряда военных. Ряда военных. А вы никогда не слышали ничего про то, что в 87 году в мае сел человек на самолете на Красной площади? Слышь, слава богу. А, значит, как предлог для снятия с должностей ряда военных, прежде всего министра обороны маршала Соколова, мешавших планам Горбачевской бригады. С красной строки. Ноябрьский пленум ЦК КПСС 87 года. Первый политический кризис перестройки. Снятие Ельцина с должности первого секретаря Московского горкома КПСС. Точка с запятой, выведен из кандидатов членов Политбюро 17 февраля 1988 года. Как сказал Горбачев, я больше тебя в политику не пущу. Но Ельцин вернулся в политику. Совершенно потрясающую фразу он сказал осенью 1991 года своим соратникам. Он сказал, чтобы свалить Михаила, придется пожертвовать Советским Союзом. Но Михаил – это Горбачев. Вдумайтесь во фразу. Чтобы свалить Михаила, придется пожертвовать Советским Союзом. То есть главное для Ельцина было свалить Горбачева, с которым была вражда вот с этого момента, с 87 года. Значит, снятие Ельцина с должности первого секретаря Московского горкома КПСС выведен из кандидата в члены Политбюро 17 февраля 88 года. Реабилитация Бухарина – официальный разрыв горбачевской команды со сталинской системой. 4 февраля 1988 года. С этого момента начинается полив грязью советского прошлого в средствах массовой информации. Второе арабское, это следующий, второй период перестройки. От ответа на письмо Нины Андреевой до Третьего съезда народных депутатов. До Третьего съезда народных депутатов, март 90-го года. Значит, два слова о письме Нины Андреевой. Нина Андреева, преподавательница научного коммунизма какого-то химического института в Ленинграде. В Советской России она написала письмо в Советскую Россию 13 марта 1988 года, которое называлось «Не могу поступиться принципами». В этом письме она говорила, что Горбачев ведет страну не туда, что все закончится развалом Советского Союза, разрушением советского строя, и нужно сейчас это остановить. И сначала чиновники решили, что это указивка сверху. И это письмо стали обсуждать и говорить, да, правильно. И вдруг 5 апреля в газете «Правда» контрписьмо, где разносится Нина Андреева, и все началось по-другому. Начали всячески, так сказать, подчеркивать какое-то важное письмо, какой важный ответ в «Правде» и так далее. И вот это вот Нина Андреева против газеты «Правда», а точнее газета «Правда» против Нины Андреевой, это конец первого этапа перестройки. Второй – это от ответа на письмо Нине Андреевой до третьего съезда народных депутатов. Здесь развертывание антисоветской, антикоммунистической пропаганды в перестроечных СМИ. Сначала под видом критики сталинизма. Шельмование армии, госбезопасности, МВД, советских управленцев. Начало критики Ленина и Маркса. В скобках. Статья Силюнина, в кавычках, «Авансы и долги» в журнале «Новый мир», май 88 года. То есть, смотрите, сначала Сталин плохой, Ленин хороший. Сталин нарушил ленинское завещание. Потом, оказывается, Ленин плохой. И Сталин – это на самом деле наследник Ленина. Потом выясняется, и Маркс плохой, и весь коммунизм плохой. То есть это по принципу лисички со скалочкой было сработано. То есть это была разработанная программа поэтапного, постепенного избавления от социалистического наследия. С красной строки. 19-я партконференция, июнь 1988 года. Учреждение съезда народных депутатов как высшего законодательного органа. Это было прямое нарушение Советской Конституции. Принятие программы реформирования властной системы. Начало оттеснения КПСС от власти. Превращение Ельцина в лидера демократической оппозиции. Весенние демонстрации 1989 года. Выборы на первый съезд народных депутатов. Первый съезд народных депутатов, май 1989 года. Этот вот первый съезд, его полностью показывали, прямая трансляция была по телевидению. Народ бросил работу, смотрел это все, потому что там действительно были такие острые столкновения. И после этого, кстати, прямая трансляция съездов народных депутатов прекратилась. По неопытности первый раз показали. Может, правда, это было специально сделано, чтобы подключить массу населения ко всем этим вот спорам и разговорам. Но на общество это произвело сногсшибательное впечатление. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Создание межрегиональной депутатской группы. Лидерами группы стали Ельцин, Сахаров и Афанасьев. Контрманифестация 7 ноября 1989 года. 7 ноября 1989 года впервые, помимо официальной демонстрации под красными знаменами, прошли демократическая демонстрация и демонстрация, так сказать, такого, ну, белогвардейско-монархического типа. Февральские демонстрации в Москве. 200 тысяч человек. Кстати, я думаю, именно после февральских демонстраций в Москве власть всерьез задумалась о том, чтобы построить вот это то, что построил Церетели, около Кремля. Теперь около Кремля не помитингуешь, там все застроено. А в феврале 1989 года вокруг Кремля стояла огромная толпа с лозунгами «Пусть живет КПСС на Чернобыльской АЭС» и такого рода вот лозунгами. Кстати, очень большую роль вот в таком эмоциональном воздействии на массы сыграл один певец, может догадаетесь, о каком певце идет речь. Потом он странным образом погиб, и до сих пор непонятно, кто его застрелил. Кто? Нет, ну что вы. Цой был всегда Тальков. Кто слышал песни Талькова? Я рекомендую всем послушать. Тальков абсолютно взрывал аудиторию. В какой-то момент Тальков понял, что его используют. И вот в тот момент, когда он понял, что используют, и, так сказать, переключился с такого антисоветского на национально-патриотический лад, вот после этого вскоре он и погиб. Значит, запишите, пожалуйста, февральские демонстрации 90-го года в Москве, 200 тысяч человек. Причем накануне демонстрации было обращение одного из деятелей правительства, чтобы люди не ходили на эту демонстрацию, что там возможна провокация, ничего подобного. Народ вышел, это была толпа, но я не помню в Москве с тех пор таких, ну вот бессмертный полк в прошлом году создал такое же впечатление, но бессмертный полк – это спокойное шествие, а там люди шли с серьезными лозунгами. Февральский пленум ЦК 1990 года. Горбачев проводит новую платформу партии «Отказ от руководящей роли КПСС». Создание многопартийной системы и президентского режима. Третий съезд народных депутатов, март 1990 года. Отмена 6 статьи Конституции. Кто мне напомнит, что это такое за 6 статья Конституции? Мы с вами говорили в прошлой лекции об этом. 6 статья Конституции 1977 года о руководящей и направляющей роли Коммунистической партии Советского Союза. Вот эта статья была отменена в марте 90-го года. 14 марта избрание Горбачева президентом СССР. 14 марта 90-го года. Избрание Горбачева президентом СССР на фоне деморализации и разрушения партийного и государственного аппаратов управления. Выступление Ельцина в Уфе по поводу властных полномочий регионов. 1990 год, 14 августа 1990 года. Двоеточие. Он сказал фразу, которую имеет смысл записать. «Возьмите ту долю власти, которую сможете проглотить, и мы согласимся с этой долей, с этим решением». И мы согласимся с этой долей, с этим решением. То есть, по сути дела, Ельцин запустил сепаратистский механизм. И мы согласимся с этой долей, запятая, с этим решением. Третья арабская. От третьего съезда народных депутатов, март 90-го года, до четвертого съезда, декабрь 90-го года. Здесь избрание весной 90-го года Попова и Собчака мэрами Москвы и Ленинграда. Это были два таких известных демократа, оказавшихся, как следовало ожидать, коррупционерами. Избрание весной 90-го года Попова и Собчака. Собчак – это вот папа Ксении Собчак. Мэрами Москвы и Ленинграда, а Ельцина – председателем Президиума Верховного Совета РСФСР. Создание Коммунистической партии РСФСР. Июнь 90-го года. До этого, напоминаю, РСФСР была единственной республикой, в которой не было своей коммунистической партии. 28-й съезд КПСС, июль 90-го года. Острая критика Горбачева коммунистами. Принятие третьей программы партии, тире, кавычки, гуманному демократическому социализму. Это название третьей программы. Обновление состава ЦК КПСС на 85%. С красной строки. Начало открытого конфликта между РСФСР и Центром, то есть между Ельциным и Горбачевым. Закон РСФСР о референдуме и Центра, то есть Союза, Советского Союза. Вообще нужно сказать, что Советский Союз прежде всего развалила Российская Федерация во главе с Ельциным. Вот это нужно понять очень. Ну и потом Украина, конечно. Кстати, в белорусском Верховном Совете был только один человек, который голосовал против разрушения Советского Союза, против Беловежского соглашения. Как вы думаете, кто это был? Лукашенко. Лукашенко. Он был единственный, кто проголосовал против. Все проголосовали за. Выступление Ельцина в Верховном Совете РСФСР, тире, фактическое объявление о выходе России из подчинения Центру. Опубликование проекта новой Конституции РСФСР без слов «социалистический выбор». 22 ноября 90-го года. Новый проект союзного договора без упоминания о социализме. 23 ноября 90-го года. С красной строки. Массовый отток из КПСС. К осени 91-го года численность КПСС сократилась с 21 миллиона до 16 миллионов. Обострение центров, отношений между центром и республиками. Четвертый съезд народных депутатов, декабрь 90-го года, тире уступки Горбачева армии и КГБ. Горбачева заставили ввести пост вице-президента, на который был избран Геннадий Янаев. Геннадий Янаев – очень такой странный человек. Он, когда он был комсомольским вожаком, у него было очень характерное прозвище – Гена Стакан. Вот, значит, и человек он был очень такой простой. И когда журналисты так ехидно его спросили, говорят, со здоровьем у вас не очень хорошо, болеете, какими-то болезнями болеете. И он тут же сказал, я болею всеми болезнями, которыми болеет нормальный здоровый мужик. Но это вызвало, естественно, смех. Вот. Потом как-то он сказал, что вот если это не будет сделано, можете назвать меня козлом, если это не будет выполнено. Я не помню, что какое-то обещание. Обещание не было выполнено, и одна из газет вышла. Янаев-козел и знак вопроса. То есть человек все время подставлялся. Значит, уступки Горбачева армии и КГБ. Все на сегодня.